Глава 40. «Можно и так сказать», — улыбнулся генерал. «У вас здесь не напиваются, не задирают юбки девушкам, не бьют посуду и трактирщика». Я прыснула в кулачок. «Не слишком ли тяжело беременной находиться постоянно на ногах?» — усмехнулся генерал, внимательно глядя на меня. «Целый день грузить мешки, наклоняться». «А с чего вы взяли, что я беременна?» — удивилась я, как вдруг поняла. Он меня 100% узнал, и не только по плащу, ведь под плащом могла быть любая придворная дама. Там была такая давка и суматоха, что слуги и придворные просто смешались в кучу. Вместо ответа я поймала долгий взгляд. «Вкусно?» — спросила я, чувствуя, как все внутри сжимается. «Да», — улыбнулся он. «Я рада», — прошептала я, делая глубокий и тревожный вздох. «Давайте я куплю вам дом», — неожиданно произнес Аверил, глядя мне в глаза. «Вы хотите расплатиться домом за блины?» — усмехнулась я, пытаясь скрыть волнение за дерзким тоном. И тут меня обожгла мысль. Конечно, хотелось бы жить с комфортом, но какая разница, где жить? Во дворце, где все чужое, или в подаренном доме, который тоже принадлежит не тебе, а дарителю? Разницы никакой. «Возможно», — произнес генерал. Его голос звучал холодно, но в глазах мелькнула искра интереса. Он снова посмотрел на меня, словно пытаясь разгадать, что скрывается за моей маской безразличия. «У меня сдачи не будет с дома», — ответила я, усмехнувшись, стараясь казаться равнодушной. «А если без сдачи?» — произнес Аверил. Его голос стал мягче, но в нем все равно чувствовалась властность. «Вы что, предлагаете мне стать содержанкой?» — удивилась я, чувствуя, как внутри меня поднимается волна негодования. «Ну уж нет, я не хочу быть ничьей собственностью, даже собственностью генерала. Я хочу всего добиться сама и никому ничем не быть обязанной. Особенно дракону, от которого неизвестно, что можно ожидать. Это как с принцем будет. Сегодня он тебя на руках носит, а завтра на тебе сидит его любовница». Согласился внутренний голос, и я почувствовала, как мои щеки вспыхнули от смущения. Я смотрела на него и понимала, что и хочется, и колется. Я словно мотылек, летящий на свет свечи. Меня тянет к нему, но в то же время я понимаю, что это уже вторая свеча в моей жизни, и она может стать для меня роковой. «Какая смелая позиция», — усмехнулся генерал. Его голос прозвучал с легким оттенком уважения, но в глазах все еще мелькали смешинки. «У меня большие планы на эту жизнь», — вздохнула я, улыбаясь, пытаясь скрыть свое волнение за маской уверенности. «Я хочу завоевать мир». Я увидела, как он смеется, и почувствовала, как внутри меня что-то дрогнуло. «Блинами?» — спросил он. Его голос стал хриплым, а в глазах появилась лукавая искорка. «Ну, разумеется. Сначала фургон, потом заведение, потом сеть заведений», — перечисляла я, чувствуя, как мое сердце начинает биться быстрее. «Так что планы грандиозные». «Мне пора», — произнес генерал. Его слова прозвучали, как удар по натянутой струне. Он вышел из блинной и высыпал на прилавок горсть золота. Я, увидев деньги, опомнилась, сгребла деньги и бросилась за ним. «Заберите», — произнесла я строгим голосом, стараясь скрыть свое волнение. «Я денег не возьму». «Это еще почему?» — спросил Аверил. Его взгляд стал серьезным, но в нем все еще читалась насмешка. «Нет», — протестовала я, чувствуя, как его рука коснулась моей. «Я угостила. Вы мне помогли дважды. Мы в расчете. Это я должна вам доплачивать за помощь». Несколько секунд мы стояли и смотрели друг на друга. Я чувствовала себя растерянной, смущенной и одновременно странно счастливой. Его взгляд, его прикосновение — все это выбивало меня из колеи.